Александр I в молодости был окружен людьми, демонстрировавшими свободу мысли и щеголявшими образованностью. В конце царствования самым близким к нему человеком стал Аракчеев. О жестокости Аракчеева ходили легенды. Солдатам за малейшую провинность он в припадках ярости вырывал усы. В своем имении Грузина издевался над крепостными вместе со своей грубой и жестокой любовницей Настасьей Минкиной. Она доходила до изуверства и в конце концов была убита дворовыми. Александр I любил Аракчеева за преданность. Последние годы царствования все доклады император принимал только через Аракчеева. Ни один министр не мог получить доступ к Александру без позволения всемогущего царедворца. С юных лет Александр насмешливо относился к религии. В годы Отечественной войны он впервые прочел Библию. Это произошло у одного из членов негласного комитета Голицына, который из веселого дамского угодника превратился в мистика. Императора поразили таинственные пророчества и пламенные строки псалмов. Возвратившись к себе во дворец, Александр хотел прочесть Библию, но ее не оказалось в дворцовой библиотеке. На книжных полках стояли тома сочинений Вольтера, Руссо, знаменитая французская энциклопедия Дидро, порнографические сочинения Лафонтена и Парни. Библии в библиотеке монарха православной России не было. Александру нашли Библию на французском. Чтение увлекло его. С этого времени он весь отдался вере. Александра волновало все мистическое. Он попал под влияние знаменитой тогда госпожи Варвары Юлии Крюднер. Девичья фамилия Крюднер — Фитингов. Она родилась в Лифляндии, вышла замуж за барона Крюднера. Муж был на 20 лет старше юной красавицы. Она уехала вместе с ним в Копенгаген, потом в Париж. В Париже Крюднер подружился с мадам де Сталь, писателями Шатобрианом и Бернарденом де Сен-Пьером. Крюднер оставила мужа и сошлась с графом Фрежвилем, знаменитым своими любовными приключениями. Потом она вернулась к мужу, но вскоре после этого барон Крюднер умер. Это произвело на нее очень сильное впечатление. Она написала подражание Максимум Ларош-Фуко и роман в письмах Валерия, в котором описала свои любовные переживания. Роман имел огромный успех. В Париже появились шляпки а-ля Валерия. Уехав из Парижа, Крюднер поселилась в деревне. Смерть родственника, случившаяся на ее глазах, обратила Крюднер к религии. Она познакомилась со знаменитым шарлатаном, пастором Фонтенем, который организовал выступление перед публикой религиозной предсказательницы Марии Кумрин. Под влиянием Марии Кумрин Крюднер поверила, что ее обязанность проповедовать истину и обращать людей к вере. Крюднер предсказывала великие перевороты и потрясения. Она объясняла, что официальная церковь уже с третьего века отошла от правильного учения. Ее предсказания легко поддавались любым толкованиям и поэтому подтверждались происходящими после них событиями. Многие под впечатлением проповеди Крюднер продали все свое имущество, раздали деньги беднякам и пешком отправились к горе Арарат, где, согласно предсказанию экзальтированной проповедницы, нужно было основать Царство Божие на земле. Александр I слышал о Крюднер. Однажды, утомленный переездом из Вены в Гейльбронне, он до поздней ночи размышлял о бегстве Наполеона с Эльбы. События совпадали с одним из предсказаний Крюднер. Как только император подумал о ней, ему в ту же минуту доложили, что к нему прибыла Крюднер. Совпадение поразило Александра. Еще больше на него подействовал разговор с ней. Крюднер потребовал создать священный союз монархов против революции. Впоследствии он был создан и получил название Священного Союза. В него вошли Россия, Австрия, Пруссия, Франция. Некоторое время Крюднер находилась при Александре, и он советовался с ней по всем вопросам. Потом вокруг Крюднер стали собираться огромные толпы бедняков. Она обличала грядущие революции, но в ее проповедях были и такие слова: «Дайте мне крест, грозящий троном». Ее выслали из Франции, потом из Швейцарии, потом из Лейпцига. В Россию ее доставили под конвоем полиции. Она продолжала свои проповеди, но Александру I пришлось запретить их. Крёднер уехала в Крым, где хотела основать колонию истинно верующих христиан. По дороге она заболела и умерла. В последние годы Александр I все больше ощущал чувство вины за участие в заговоре против отца. Когда в Петербурге случилось наводнение, кто-то из его приближенных, глядя на страшную картину разрушений, сказал: «За грехи наши Бог нас карает». Александр I со слезами на глазах поправил: «Нет, за мои грехи». А когда ему донесли о заговорщиках, готовивших покушение на него, он сказал: «Не мне их судить». Александр I постепенно отошел от государственных дел. В нем все больше развивались мистические настроения. В это время тяжело заболела его жена. В ее болезни Александр I тоже винил себя. Бабка Екатерина II женила Александра, когда ему исполнилось всего 16 лет. Его невеста, принцесса Баденская Луиза, была голубоглазой красавицей. В нее влюбился даже фаворит самой Екатерины II, Платон Зубов. Став женой наследника престола, она получила православное имя Елизавета Алексеевна. Первое время молодые супруги искренне любили друг друга, но потом наступило взаимное охлаждение. Александр I заметил, что его жена восхищена его другом, поляком Адамом Чарторжийским. По-видимому, именно от него она родила дочь, которая прожила всего один год. Император Павел I, увидев внучку, сказал: «Возможно ли, чтобы у мужа блондина и жены блондинки родился черненький младенец?» Сам Александр увлекся польской красавицей княгиней Четвертинской. Роман с ней начался еще до женитьбы. Но Екатерина II приказала выдать Четвертинскую замуж за Нарышкина и выслать из Петербурга. Когда позднее она возвратилась ко двору, ее отношения с Александром возобновились. И тогда Александр I и его законная жена Елизавета Алексеевна дали друг другу свободу. От Нарышкиной у Александра было трое детей, все они умерли в раннем возрасте. За Елизаветой Алексеевной пытался ухаживать брат Александра I, Константин. Но императрица предпочла ему молодого красавца, ротмистра кавалергардского полка Алексея Охотникова. Когда она родила от него дочь, Константин, известный мстительностью и жестокостью, подослал к сопернику убийцу, и тот смертельно ранил Охотникова. Елизавета Алексеевна навещала его перед смертью.